Глава 13. Одна из мин реагирует на приближение Тимофея, остальные детонируют следом. Не понимаю. Не могу понять, что именно сейчас происходит. Сознание будто разрывается на части, оставаясь одновременно во сне, но вылетая и в межсонье, а частично кажется и вовсе в реальность. Меня сковывает чем-то похожим на фиолетовый кисель межсонья и выбрасывает из сна, но не полностью. Я как будто застрял на границе сновидения и онеро-вакуума. Сознание продолжает слоиться, сосредотачиваться на деталях все сложнее. Я с трудом цепляюсь за мысль о том, что сплю именно здесь, что у меня есть миссия. Начинаю эту мысль сначала, снова и снова. Пробую шевелиться, тщетно. Я словно очень сильно пьян, мысли путаются, двигаться трудно. Уже никого больше не ощущаю. Никого из моей группы. Зато начинаю чувствовать присутствие кого-то другого. Несколько голосов пронизывают пространство то ли сна, то ли межсонья вокруг меня. Два или три. Спорят, ругаются, кричат. Знакомые голоса, не опасные. Да я откуда знаю, что делать? Вытащим его? Как? Куда? У нас же тут нет рук, как мы его зацепим? Может, я схожу с ума? Может быть, эта мина вызывает галлюцинации? Потому что это голоса Адалата и Егора. Но здесь они быть никак не могут. «Не можем, конечно», — отвечает Егор моим мыслям. «Час от часу не легче». Новая загадка. Я говорил вслух или Егор и вправду воображаемый? «Ром, ну что же ты как желторотик? Нет же во сне никаких вслух и про себя». На жаргоне ловцов снов начинающий сновидец. Есть тихо и громко, и все. Он прав, я же это знаю. Это мне миной мозг разнесло. Вы откуда здесь? Да мы сами не поняли толком, вклинивается Адалат. Мы в дом на дереве пришли потестить оборудование. Тебя-то не застанешь никак, а мы там часто тусим. Егор все подключил уже в основном, осталось незнакомое. Но мы и решили проверить этот, как его, Егор. «Онерофон», — пояснил тот, — «позволяет посылать сигнал в сновидение». «Ничего себе! Я уже осознаю, что говорю вслух». «Ой, да просто усилитель», — высказывается Егор. «Если сон не глубокий, то и просто так можно докричаться. Но с онерофоном не надо орать, так что удобно». «А у нас там Серж на связи», — добавила Адалат и тут же затараторила. «В общем, мы решили поискать, кто сейчас спит». А в памяти аппарата ты единственный записан, и мы, в общем, решили внедриться. Только нам силы не хватает для такого, и Егор немного аппарат разогнал, и мы видим, как что-то происходит, битва какая-то. Но мы-то внутрь проникнуть не можем даже с помощью Степы. Вроде и спим, но не во сне, а где-то в прихожке как будто. И тут взрыв, и вас всех швыряет в разные стороны. «Но ты все равно как будто бы внутри еще», — добавляет Егор. «Наполовину в сновидении, а частично, даже не знаю, что это такое. Это межсонье, потом расскажу». «Так тебя вытащить?» — волнуется Адалат. «Нет, толкайте меня обратно». И тут как будто из динамиков со всех сторон раздается голос Сержа. «Заканчивайте там, Степа перегрелся». Адалат и Егор начинают какие-то движения вокруг меня, но их усилия ни к чему не приводят. «Не думайте как, думайте, что вам надо сделать, вам надо втолкнуть меня назад. Отключите голову и толкайте», — подсказываю я. «Все, я вас вытаскиваю, Степа дымит», — надрывается Серж. «Сережа, еще немного подожди», — ору я в ответ. Наконец у ребят получается, я медленно возвращаюсь туда, откуда меня вышвырнуло. Я хочу попросить Адалата и Егора затолкать обратно остальных. Но слышу, кажется, впервые в жизни ругательство Сержа. А мои друзья, потеряв поддержку онейрографа, исчезают из межсонья. Я же не только слышу Сержа, я вижу, как он бегает вокруг аппарата. Выдирает провода, отключает какие-то рубильники, чихает от дыма. Ого! Я видел Сержа. Я видел реальности сновидения. Это невероятно. Но и очевидно тоже. Я мысленно вписываю вопрос об этом на воображаемый лист, и сразу ответ. Теперь нужно на время выкинуть это из головы, потому что я уже почти вернулся. Падаю на пол и тут же вскакивая, тащу за ноги назад Туюсхана, оказавшегося ближайшим ко мне. Потом бросаюсь туда, где торчат руки Тимофея. Того выбросило ногами вперед. Откуда-то помню, что спасать надо в первую очередь командира. Тот, что придумал это правило, все равно рассудил. Командир нужен, чтобы объединить отдельные элементы в рабочий механизм. Когда Тимофей валится на пол рядом со мной, я теряю концентрацию, будто в полуобмороке, и в каком-то тумане ощущаю, как Тимофей и Туюсхан тянут обратно остальных, которые тоже присоединяются к процессу. Когда я прихожу в себя, отряд уже в сборе. Но не весь, нас осталось 8 человек. Японец с Глефой потерял связь со сновидением и теперь, видимо, плавает где-то в межсонье в фиолетовом коконе. Мы останавливаемся перед дверью в зал собраний. Чуть склонив голову на бок, некто с интересом смотрит на дверь, и та неожиданно взрывается внутрь себя, превращаясь в крошево из опилок, которые засыпают поле прошедшей битвы. Держа оружие наготове, мы входим внутрь. Перед нами стоят трое членов совета директоров фабрики снов. Сергей Шкурей, Николай Маслов и Азамат Карамышев. Еще один коммерческий директор Елисей Козлов, будто ожидая чудесного спасения, смотрит в окно, где на почерневшее вечернее небо накатывают темно-серые облака. Управляющий директор Ярослав Мирошников в зале отсутствует. «Приветствую, господа!» Сделанным равнодушием обращается к вошедшим гендиректор Николай Маслов. «Все господа в Париже», — отвечает Тимофей, — «вы арестованы». «Простите, а как это реализовывается, так сказать, технически?» — интересуется Карамышев. «Вы не сможете проснуться, пока мы не получим интересующие нас сведения. Кроме Маслова», — устрашающе рявкает Туюсхан. «Маслов будет биться со мной!» Чуть побледневший гендиректор фабрики переводит взгляд от шамана к Тимофею. Тот жестом тормозит Туюсхана. «Что вам нужно?» — с трудом сохраняя спокойствие, спрашивает Маслов. «Я отвечу на ваши вопросы, только избавьте меня от этого персонажа». «Отлично, господин Маслов, отлично. Присядем?» Тимофей подходит к большому овальному столу, приготовленному для презентации, и жестом приглашает к нему директоров. Маслов, Шкурей и Карамышев садятся напротив, Козлов остается на месте. «Итак», — начинает допрос Тимофей, — «мне нужны всего лишь некоторые сведения. Скажите для начала, когда вы собирались запустить проект «Правь»?» «Нет никакого проекта «Правь», — ровно отвечает Маслов. «Это все выдумки Эра». «Ах, вот как! Значит, вместо сотрудничества вы предпочитаете отрицать очевидные факты, господин шаман?» «Постойте». «Мы никогда запуск не планировали, это чисто теоретический проект, для внутреннего использования». «Ну правда, вам не интересно будет». «Этот проект показывают некоторым сотрудникам для проверки на адекватность, скажем так». «Что станет делать человек? Попытается выкрасть документы и в милицию отнести? Или будет договариваться, чтобы его в проект включили?» «А вы кто такой, кстати, позвольте поинтересоваться?» «Ну, просто, чтобы понимать, что вам нужно», — вступает в разговор Шкурей. «Я уже сказал, что мне нужно. Сведения. Расскажите теперь о проекте «Царь Сонник». Где и кем он разрабатывается?» «Что еще за название такое?» — отмахивается Маслов. «У нас действительно есть проект для разработки мощного излучателя с нормальным названием. Для санаториев, например, или научных городков. Может быть, кинотеатр откроем в сновидении. В Самаре он делается, на заводе электроприбор». «Почему же работа идет в режиме строгой секретности?» «О промышленном шпионаже слышали что-нибудь? Нам утечки не нужны». «Смотрю на них, и возникает неприятное чувство, что нам хоть и правду говорят, а все-таки за нос водят». Наклоняюсь к 30-му и шепчу ему. «Не кажется, что они зубы нам заговаривают, чтобы мы отстали, поэтому быстро отвечают». «Тоже об этом подумал», — отвечает он. «Маслова не прошибешь. Остальные, может, и посговорчивее оказались бы». «Я же уверен, что 30-й — это Зотов. Один из вопросов, над которым мы работали в наших экспериментах — замыкание обратно эндогнозиса. Правда, до сих пор откатить эндогнозис удавалось только у одного человека за один сон». «Сон во сне? Давай, раз, два, три!» Я выбираю целью Азамата Карамышева, будучи почему-то уверен, что 30-й сделает то же самое, но тот оказался нацелен на Сергея Шкурея. Вокруг обоих вырастают небольшие фиолетовые пузыри, объединяются в один, увеличиваются, стенками оттесняя Маслова. Я представляю, как на столе появляется пульт управления временем, ставлю скорость течения времени на минимум и вместе с 30-м ввожу в новый пузырь сна.